Глава 18. «Что за тайна?» Клим продолжал держать ее в объятиях, а ей теперь хотелось видеть его глаза. Катя отстранилась и села. Впрочем, Аверин тут же сгреб ее руки в свои. «Ты уверена, что я достоин быть в нее посвящен? Мне нужен совет, а как я его получу, если не расскажу?» «Логично. Что ж, говори». «Ты слышал, что Чистякова хотят от нас забрать?» Катя больше не колебалась. Клим поощрительно кивнул, приглашая продолжать. «На место Осадчего. Он не знает, кого хотят поставить вместо него. Но меня он хочет протолкнуть на руководителя отдела». «Ты не обижайся, любимая?» Прервал ее Клим, поглаживая по руке. «Но ты слишком молода. Не знаю, пойдет ли на это высшее руководство. Тебе всего 22. Людям будет сложно работать в подчинении у такой молоденькой, хоть и умненькой девочки». «Я сумею их убедить». Теперь Катя чувствовала некоторый кураж. У нее, наверное, глаза заблестели. «Ты знаешь, какой наша компания намерена выиграть тендер?» «Конечно. Новый аэропорт. Я слышал, он практически у нас в кармане». «Тем более. Я видела сметы. Мы же их анализировали. Так вот, я знаю, как удешевить сметы на строительство и существенно сэкономить на вложениях». Она голову давала на отсечение, что глаза у нее сейчас горят, как прожекторы. «Я хочу представить свой проект с подачи Чистякова на совете директоров. И если после этого не получу отдел, то наш Добби полный идиот. А если честно, я надеюсь на большее, если, конечно, ты мне поможешь». Тут же опомнилась и смутилась. «Хорошо». Аверин сел в постели и, сложив руки на груди, откинулся на подушке. «Тогда убеди меня». «Тебя?» – не поняла Катя. «Почему тебя?» «Ты ведь собралась на совет директоров? Вот и представь, что я руководство. Добби, например». «Ну что ж ты, начинай, Катя». Он нетерпеливо мотнул головой. «Мы закупаем окна и двери у Евровинда. Я посчитала, насколько выгодно купить оборудование и изготовлять стеклопакеты самим. Если у холдинга будет собственный завод, затраты на строительство снизятся на...» «Я сейчас тебе покажу все расчеты». Она потянулась к ноутбуку, но Клим мягко ее остановил. «Это отличная идея, Катенька. Но я тебя разочарую. Если бы все было так просто, мы давно бы сами изготовляли стеклопакеты. Для производства наши объемы не настолько большие, нам никто не даст хорошую цену на стекло. А расходы по содержанию завода и персонала приведут к еще большим издержкам». «Да тут, Клим!» Она даже не сдерживала ликования. Все же приятно было поделиться хоть с кем-то. В отделе ей точно не следовало болтать о своих планах. «Мы будем вести стекло вагонами. Я делала запрос на опт. Есть несколько вариантов поставок. Некоторые готовы даже работать по отсрочке платежа, если мы гарантированно будем забирать большие объемы». «Куда ты будешь девать это стекло, Катя?» — несколько раздраженно спросил Клим. «Забьешь под завязку склады?» «Нет, Аверин. Я буду продавать пластиковые конструкции без маржи». Она триумфально смотрела на Аверина, не замечая, что начала говорить так, будто это ее собственный завод. «По себестоимости, только чтобы обнулить расходы». «Ты собралась демпинговать?» — недоверчиво взглянул тот. «Не боишься? И как ты планируешь работать без прибыли?» «Прибыль я получу с объекта. Она вырастет за счет снижения стоимости смет, а продажи от завода покроют расходы на его содержание. Вот увидишь, конкуренты еще захотят покупать у меня стекло. Я ведь могу распродавать излишки, увеличивая объем закупок и еще больше снижая цену». Катя видела, как углубляются вертикальные складки над переносицей и становится все более сосредоточеннее лицо Клима. «Ты сама до этого додумалась?» «Конечно, сама. У Ильи был салон по продаже пластиковых конструкций. Он работал с несколькими производителями и кое-что мне рассказал. Я все сама просчитала, как раз есть подходящее помещение на главном складе. Нам и нужно всего два цеха. Один по производству стеклопакетов, второй сборочный. Рабочих достаточно, максимум человек 10, а остальных в офисе хватает. Я все рассчитала, смотри». Она открыла ноутбук. Клим с интересом заглядывал через плечо. «Вот только здесь не знаю, как надо». Она очень правильно сделала, что рассказала все Климу. Он действительно лучше нее разбирался в производстве. Аверин указал на ошибки и дал очень дельный совет по размещению оборудования в цехе, а потом долго смотрел на Катю, как на чудо природы. Конечно, затем они снова занялись любовью. Катя едва успела закрыть ноутбук и убрать его подальше. А то, несмотря на ранение Клима, у них все подушки по итогу оказались на полу, и они сами были наполовину там же. И в ванной потом все флаконы Катины посыпались с полки, так что уснули они совсем обессиленные. Зато еще только светало, как ее разбудили не детские возгласы, а настойчивый шепот и нетерпеливые руки. Удалось даже еще немного поспать, прежде чем проснувшиеся Иван и Матвей пришли выяснять, куда подевался их Клим, который так интересно и проникновенно умеет читать стихи Агнии и Барто. Завтракали тоже все вместе, как настоящая семья. И Катя чуть не расплакалась, когда у Аверина зазвонил телефон. Он куда-то вышел, а потом с недовольным и рассерженным лицом сообщил, что ему срочно нужно уехать в другой город, в командировку, на несколько дней. Прощались, будто он на месяц уезжал. Даже умудрились заняться любовью в ванной так, что мальчики не заметили их исчезновения. И потом еще долго целовались в прихожей. Вечером Клим позвонил, когда малыши уже спали. Попросил показать их спящих, и в глазах его была настоящая тоска. Дальше ему захотелось посмотреть на Катю. Она, засыпая потом, вздрагивала от удовольствия. Подумать только. Если бы ей кто-то сказал, что они с Климом будут заниматься любовью по видеосвязи, она бы рассмеялась говорившему в лицо. Теперь же лишь жалела, что Аверин въехал в какую-то совсем дремучую зону, где не было ни интернета, ни связи. Иначе спать они бы сегодня точно не смогли. Теперь она вообще не знала, как будет спать без Клима и жить без Клима. Сегодня был день рождения Аллы, фиалки. Катя специально встала раньше, Клим на связь не выходил. С одной стороны, она дико скучала, с другой же, хотя бы выспалась. Маму на кладбище брать не стала, то и накануне снова было плохо. Людмила Григорьевна тоже пришла раньше, и Катя уехала на кладбище на такси. Купила целую охапку любимой сестрой эустомы, цвет специально выбрала самый нежный, фиалковый. И по дороге раздумывала, с какого возраста можно будет брать с собой детей. Пока они совсем маленькие. И, наверное, уже пора откладывать деньги на памятник. А еще съездить бы к Илье. Его родители похоронили на другом кладбище. Катю они видеть не желали, поскольку считали Аллу виновной в смерти сына. А значит и Катю. Но она не смела обижаться. Просто, может быть, если Клим с ней поедет. Она остолбенела, глядя на могилу сестры, и почувствовала, как изнутри поднимается удушливая волна страха. Там стоял букет белых роз, настолько огромный, что казался ковром, устилавшим могилу. Катя покачнулась и беспомощно схватилась за воздух. Она сделала над собой усилие и несколько раз моргнула. Нет, это не галлюцинация. Ей не кажется. Розы остались розами и никуда не исчезли. Она молчала, не в силах сдвинуться с места, и смотрела на роскошный букет, укрывавший могилу. Не кстати пришло в голову, что сама Алла непременно расценила бы это как «прости» или «благодарю». Но Катя не трепетная фиалка. Для нее розы означали только одно. Неизвестный Александр, отец малышей, знает о них. И теперь Катю ждет настоящая битва. Потому что просто так уступать своих сыновей она ему не собиралась. Нужно срочно связаться с Климом. Он обязательно поможет. Пусть организует ей встречу с дядей, тем самым Константином Авериным. Не вечно же тот будет охотиться на марлинов. Катя грызла ручку, сидя в офисе, и нетерпеливо поглядывала на дверь. Аверин по обыкновению был вне сети, так что приходилось только ждать. По обрывкам слухов, доходивших до нее, новый владелец компании в самом деле отжал бизнес у Осмоловского, который в свое время кинул его отца, своего бизнес-партнера. Клим работал у Осмоловского водителем, а потом тот остался с носом. И если не сложить 2 плюс 2 и не увидеть, что здесь поработала семейка Авериных, то грош цена ей как аналитику. И в отдел Аверин пришел не просто так, но это их дела с дядькой. Или с Добби. Кате было все равно. Она была уверена, что Клим все уладит, как только появится. Размышление прервал звонок Ирины Игнатьевны, сотрудницы исполнительного комитета, которая курировала малышей. Ее голос звучал озабоченно и взвинченно. Она курила, шумом выпуская дым в сторону от микрофона. «Катюша, я звоню предупредить, что вас у меня забрали. В область. Эта сука Савельева все выясняла, какие ты уже подготовила документы и забраковала твои справки от психиатра и нарколога». У Кати ослабели пальцы. А внутри тут же образовалась холодная, пугающая пустота. Савельева – та самая Галина Николаевна из области, что так мягко стелила ей о загубленной личной жизни. Ирина тогда еще предупредила ее не тянуть с усыновлением. Но таких малышей, как у нее, чистеньких, всегда найдутся толпы желающих с деньгами. И Катя не тянула. Она все делала как надо, как положено, по закону. «Что это значит, Ирина Игнатьевна?» «Не знаю, Катя, молись, чтобы Савельева не нашла на твоих детей усыновителей. Идуй за новыми справками». Когда Верин появился на пороге офиса, Катя чуть ли ему на шею не бросилась, еле сдержалась. Не хотелось коллег в ступор вводить. Хотя девчонки наверняка догадывались, по ком она там страдает в своей стекляшке. Клим так посмотрел на нее, что противная слизкая тревога немного отступила. Даже дышать стало легче. «Что-то случилось?» Глянул он из-под своих черных в разлет бровей. И она чуть не расплакалась. «Случилось. Он появился, Клим». «Кто?» «Александр. Отец моих детей. Он хочет их забрать. Еще мне из исполкома звонили». «Так, ясно». Аверин бросил на нее мрачный взгляд, развернулся и... ушел. Катя даже обидеться не успела, как тот вернулся и объявил погромче изнывающим от любопытства коллегам, для которых, конечно же, весь этот спектакль не прошел незамеченным. «Катерина?» Чистяков распорядился проехаться по объектам. «Можем выехать сейчас. Это займет часа три, можем после обеда. Тогда с концами. Я потом отвезу тебя домой». «После обеда?» — ответила она, отчаянно стараясь не краснеть. Но ничего не вышло. Осталось лишь дожидаться обеда. Она еле дождалась. На парковке Клим с одобрением рассмотрел ее клешенное к низу платье и первым сел на байк. «Поторопись, Катя. Там весь офис прилип к окнам. И платье подверни». Катя послушно уселась сзади. Но лишь только байк тронулся с места, подол взметнулся вверх, и она поспешно придержала его рукой. Зато когда Клим вырулил на центральный проспект, можно было в который раз прильнуть к широкой спине и почувствовать себя как в крепости, защищенной и надежно спрятанной от всех врагов. Показалось, что в потоке машин, ехавших следом, мелькнул черный кроссовер, но Катя не стала оглядываться и прикрыла глаза, сильнее обнимая Клима. Снова его ладонь нашла ее руки. Как же ей нравится так с ним ездить. Но когда мотоцикл остановился, она поняла, что ни на какие объекты они не попали. И если ей не изменяет память, они приехали в тот спальный район, где снимает квартиру Аверин. «Ты же сказал, что надо проехаться по объектам!» Начала было протестовать. Но Клим устало мотнул головой и чуть ли не стащил ее с байка. «Я уже все объехал, Катя. Нам нужно поговорить. Я вижу, что у тебя проблемы. А еще я чертовски соскучился и хочу тебя. У меня был повод свалить, я это сделал. И тебя прихватил. Пойдем, ты мне все расскажешь». Он нетерпеливо подтолкнул ее к подъезду. «А байк?» — удивленно спросила она. «Ты оставишь его здесь?» «Ничего с ним не случится». Когда вошли в квартиру, Клим придержал ее за руку. «Подожди». А потом наклонился и обернул своим запахом, сбивчиво выдыхая в висок. «Мы ведь с тобой не поздоровались». Как же она прожила свои 22 года, и никто ее так не целовал, будто пробуя на вкус, как дорогое вино, прикусывая губы, так же лаская и присваивая. Он сам наслаждался ею. Это был настоящий секс с поцелуями. Катя закрыла глаза и обняла смуглую шею. Почему с ним сразу становится так легко и спокойно? Почему без него у нее внутри все холодело и сжималось от страха? А теперь даже смешно делалось от собственной глупости. Что может с ней случиться, если рядом такой надежный и сильный мужчина? А теперь расскажи мне, моя любимая девочка, почему ты решила, что у тебя хотят забрать детей?» Шепотом спросил Клим, и она открыла глаза.